Глава 8. Бунт. Я встал в строй на свое место и тихо произнес: «Бунт в Александровском централе и пересыльной тюрьме. Охрану перебили. Каторжники идут на Иркутск». Информация по цепочке тихой волной пошла по шеренгам влево и вправо, пока не достигла последних в строю. После этого строй юнкеров вновь замер монолитом. «Что мне известно об Александровском централе и пересыльной тюрьме?» – думал я, попеременно напрягая мышцы тела, чтобы они не застывали при стойке смирно. «В принципе, ничего. Не интересовался этим вопросом. О том, какие сейчас армейские подразделения есть в Иркутске для отражения данной опасности, также информации практически не имею. Как-то не сложилось узнать за время учебы, да и не до этого было. Единственное, что могу предположить, что наш конный казачий взвод юнкеров, вернее всего, прикрепят к Иркутской казачьей сотне». Мои размышления прервались приходом офицеров училища. В клубах морозного воздуха в коридор вошел начальник училища в сопровождении сотенного командира, войскового старшины Химули и остальных обер-офицеров. Из комнаты дежурного по училищу появился сотник Головачев, который подал команду «Смирно» и поспешил с рапортом к полковнику Макаревичу. Выслушав рапорт, Макаревич, повернувшись к строю и не отнимая правой руки от среза папахи, произнес: «Господа юнкера, по приказу генерал-губернатора Горемыкина, личный состав училища приведен в боевую готовность для участия в подавлении бунта каторжан Александровского централа и пересыльной тюрьмы. Конный взвод под командованием сотника Головачева поступает в распоряжение сводного отряда Иркутской казачьей сотни под общим командованием войскового старшины Химули. Пешие взвода остаются в расположении училища до особого распоряжения генерал-губернатора. Вольно!» Отдав команду, полковник Макаревич повернулся к офицерам и произнес: «Господа офицеры, проследуем в мой кабинет для постановки задач». После того, как офицеры потянулись за начальником училища, строй юнкеров чуть расслабился. Воспользовавшись моментом, я повернул голову налево и тихо спросил юнкера Васильева, который стоял через одного человека от меня: «Алексей, а каторжан в централе и на пересылке много может быть?» «Тимофей», — Васильев склонил голову вперед, чтобы увидеть меня. «Я точно не знаю, но слышал, что централ рассчитан на 1000 каторжан первого разряда. Там в основном содержатся осужденные без срока, а в пересыльной тюрьме еще больше народа содержаться может. Оттуда, в основном дальше в Сибирь, каторжников отправляют. На Нерчинскую каторгу и другие». Юнкера в строю внимательно слушали наш диалог. «А охраны там много было?» – спросил я. «Чему этот вопрос, Тимофей?» – тихо спросил старший портупей юнкер Забелин. «Если каторжане охрану перебили, надо же знать, сколько им оружия в руки попало», – ответил я. Тихий гул согласия с моим вопросом прокатился по строю. «Точно не скажу», — ответил Васильев. «Надзирателей человек 50, а сколько солдат в конвойной службе, не знаю. Рота точно должна быть». «Не слабо», — подумал я про себя. «Минимум 150 стволов, а вернее всего больше». «Я интересовался историей Александровского центра и пересыльной тюрьмы», — раздался голос Харунжева Волкова, будущего или уже настоящего первого поэта Преамурья. «Если пригнали новый этап и прибыли команды, чтобы этапировать каторжан дальше, то и две роты наберется». С данным юнкером, у которого опекуном был командир Амурского конного полка полковник Винников, у меня были несколько натянутые отношения. До моего поступления Леонид Волков был звездой училища. Всем юнкерам было известно, что как начинающий поэт во время обучения в Гатчинском сиротском институте императора Николая I он сочинил стихи в честь прибытия императрицы Марии Федоровны. Данный поэтический опус был милостиво принят августейшей особой. Кроме того, императрица порекомендовала познакомить Леонида с известным поэтом Аполлоном Майковым, который благословил будущего юнкера как начинающего талантливого стихотворца. В своем времени в интернете попались несколько стихотворений поэта Преамурья. Я не особый ценитель виршей, но данные четверостишья Леонида Волкова мне запомнилось. «Я видел, одетый вечерним туманом, холодный, сердитый Байкал. Как дикий степняк под казачьим арканом, он злобно и тяжко дышал». С моим появлением в училище и распространением информации о моем авторстве нескольких песен, которые начали быстро распространяться по Преамурью и Забайкалью, звезда Волкова несколько потускнела. Поэтому наши взаимоотношения из-за некоторой ревности со стороны Леонида назвать дружескими можно было с трудом. «Это еще сотню винтовок», — произнес Забелин. «И на складах централа и тюрьмы что-то должно быть. Однако-с, неплохой арсенал у каторжан собраться может». «У нас, если сложить казачью сотню, наш взвод, да еще ополченцев из иркутских казаков, шашек 250 наберется. Разметаем эту сволочь в клочья», — тихо вступил в разговор войсковой старшина Пляскин. Над строем взвода пронесся одобрительный гул. «Порвать в клочья — это, конечно, замечательно», — подумал я. «Только как бы такие шапкозакидательские настроения не стали нам всем боком? Не знаю и не представляю, какое сопротивление могут оказать местные каторжане, но в СССР был организован спецназ внутренних войск, основной задачей которого на первом этапе являлось обезвреживание лиц, захвативших заложников. В первое время, как правило, во время бунтов на зоне. Далее, с учетом криминализации общества, задачи расширились, обезвреживались уже организованные преступные группы, ликвидировались вооруженные формирования. Страна узнала и увидела, как спецназ и войска МВД пресекают массовые беспорядки, борются против терроризма и прочее. Помню, при командировке в Чечню пересекался с офицером Вованом, который носил краповый берет. Много за рюмкой чая он рассказал истории про зверства и хитрости зэков, и какой он сложный противник, когда чувствует свою силу. При этом об экзаменах на получение крапового берета какие только легенды не ходили. Мои размышления прервал сотник Головачев, который, подойдя к нашему взводу, скомандовал. «Взвод, смирно! В составе сводного казачьего отряда выдвигаемся по тракту в Александровский централ. В течение получаса осуществить полную подготовку к маршу. Портупей юнкерам проконтролировать, чтобы все были надлежащим образом экипированы к 3-4-дневному походу. Вопросы?» «Вопросов нет. Вольно, разойдись». После команды сотника началась организованная суматоха. Оседлать лошадей, набить необходимым для похода переметные сумки. Да получить патроны, дополнительно утеплиться. Во время подготовки удалось переброситься парой слов с дядькой Игнатом, который пообещал мне, что если отряд пойдет мимо его дома, то он забросит в сани обоза, который под его руководством будет сопровождать наш отряд, мой гевер, все патроны к нему и ранец. Где-то через час наш взвод в двухширеножном конном строю ожидал построения всего отряда на окраине города, откуда начинался наезженный тракт до централа. Этот путь был улучшен и расширен после того, как Александровский централ сгорел около 3 лет назад. И на постройку новой тюрьмы были брошены большие силы иркутского губернаторства. Тогда и была расширена и прорублена вместо тропы практически прямая дорога от Иркутска до Централа. И она была короче, чем путь по Ангаре. С учетом того, что последнюю неделю снегопадов не было, можно было рассчитывать, что ускоренным маршем за светлое время отряд сможет пройти около 70 верст до места бунта. Если кто по дороге не встретится. Пока собирались по казачьему телеграфу, дошла информация, что о бунте в Александровском централе и пересылке сообщил прискакавший в город один из ссыльных, который уже считался исправленным и жил в селе Александровское. Пересылка сожжена, тюрьма захвачена. По словам информатора, зэки перебили всю конвойную команду и тюремных смотрителей. Куда они пойдут дальше, можно только предположить. Связи по телеграфу с тюрьмой нет, а сейчас и с селом Усолье прервалась. Соответственно, и со всеми городами, что по телеграфной линии за Усольем располагались, связи нет. Наш сборный отряд, как самый мобильный, отправлялся на разведку. В предрассветном сумраке отряд начал движение. Вперед ушла иркутская сотня, за ней чуть больше полусотни казаков из собранного ополчения, потом наш взвод, за которым следовал обоз. Когда мы проезжали мимо саней нашего училища, урядник Филинов показал мне знаками, что моя просьба выполнена. Все, что я просил, он взял. Когда зимнее солнце стояло в зените, на одной из полян, рядом с трактом, был организован большой привал, во время которого был приготовлен и съеден кулеш. Коней напоили, растопив снег, переседлали их. Через 2 часа отряд двинулся дальше. Температура, несмотря на солнечный день, стала опускаться, и мороз ощутимо пробрался под обмундирование. То и дело приходилось отрывать образовавшиеся сосульки с башлыка, там, где он закрывал рот. Темп — 10 минут шагом, 5 минут рысью, и небольшой привал через 2 часа уже не согревал. Говорить тоже не хотелось. Все, что можно, с Васильевым, который ехал рядом со мной, мы уже обсудили. Во время привала обсосали все возможные версии бунта и наших дальнейших действий. Отсутствие достоверной информации привело к игре фантазий, которые в основном сводились к полному разгрому каторжан, где все подвиги совершает наш взвод. Это мне сильно не нравилось. Не понравилось и то, как был организован большой привал. Охранения поляны, где расположился отряд, практически не было. Иркутская сотня отдельно, ополченцы отдельно, наш взвод и обоз также отдельно. Боевых задач подразделениям на отражение возможного нападения противника поставлено не было. Ни войсковой старшина Химуля, сотенный командир училища, которого назначили командиром сводного отряда, никто-либо из других офицеров-командиров не обозначил боевые позиции подразделений, полосы огня и дополнительные секторы обстрела. У меня повторно сложилось мнение, что каторжан считают задохликами, которых чихом убить можно. А среди бессрочников почти все осуждены за убийство, разбой и другие тяжкие преступления. Терять им практически нечего. А наказание за бунт вряд ли будет для них суровым. Данное мнение сложилось у меня после рассказа юнкера Васильева, единственного во взводе иркутянина, о бунте ссыльных поляков, который произошел в этих местах 25 лет назад. Тогда, по его словам, на строительстве круга Байкальского тракта работало большое количество ссыльных из Польши. Как потом выяснилось на следствии, часть поляков-каторжан – решила обезоружить конвой и пойти дальше в Забайкалье, где они хотели освободить других ссыльных, работающих на строительстве тракта, и бежать через Монголию в Китай в надежде найти английские корабли, чтобы через Америку вернуться в Европу. 24 июня 1866 года одна из култукских партий польских каторжан численностью около 50 человек напала на своих конвойных. Нападение было успешным. Завладев оружием и захватив лошадей, бунтовщики отправились дальше по тракту на почтовую станцию Амурскую, где также разоружили солдат, испортили телеграфное сообщение с Иркутском и с примкнувшими к ним людьми двинулись далее. По пути профессионально разрушали телеграфную связь и мосты. Все свои силы во время движения бросили на захват вооружения, повсеместно запасаясь огнестрельным оружием и боеприпасами. Боевые действия, в которых были задействованы такие силы Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, как Иркутский казачий полк, Иркутский губернский батальон, Первые и третья конные бригады Забайкальского казачьего войска, конная артиллерия и большие отряды ополчения крестьян велись долго. Только 25 июля в долине реки Темник в последней стычке остатки бунтовавших поляков, расстреляв все боеприпасы, сдались. И еще дольше разыскивали разбежавшихся восставших по тайге. Перед военно-полевым судом предстало почти 700 человек, и только семеро были приговорены к смертной казни, из которых только в отношении четверых приговор был приведен к исполнению. Да и то, по словам Алексея, помилование и к этим четверым опоздало на месяц. И чего терять при таком законодательстве и судопроизводстве взбунтовавшимся каторжанам? Думал я про себя, мерно покачиваясь в седле. А вот погулять и оторваться на неожиданной воле они могут славно и сопротивление оказать сильное. Понятно, что среди ссыльных поляков было много офицеров и дворян, но и многие урки знают, за какой конец надо брать оружие. Еще засветло вошли в село Александровское, которое встретило нас улицей с большим количеством изуродованных, раздетых и закоченевших трупов. Основную массу составляли мужчины, но встречались и женские, и детские тела. Несколько домов было сожжено, далее виднелось пожарище, которое осталось от пересыльной тюрьмы. Большие двухэтажные деревянные бараки, которые были окружены частоколом со сторожевыми вышками, превратились в головешки. Иркутская сотня ушла на рысях к тюремному поселку Александровского Централа, который был огорожен кирпичной стеной. Ополченцы, наш взвод и обоз остались в селе. Казаки быстро разбились на пары, тройки и разъехались по селу проверять дома. Мы же по команде сотника Головачева выехали на центральную площадь села, где спешились и занялись осмотром копыт лошадей состоянием сбруи. Вид у юнкеров был мрачный, лица некоторых, включая юнкера Васильева, выделялись синюшной бледностью. Кое-кто давил в себе рвотные позывы. Мне и самому, честно говоря, было неуютно. Такого количества трупов в одном месте я давно не видел. Очищая копыта своего коня от ледышек, набившихся под подкову, я продолжал осматриваться по сторонам. И в какой-то момент увидел между двумя избами, как из-за ближайших к селу деревьев, которые росли метрах в 300 от плетней, разделяющих земельные участки, показалась большая группа людей, одетая в каторжанскую одежду. Хотел предупредить взводного, но в этот момент услышал громкий свист нескольких человек и обнаружил, что в сторону каторжан, растягиваясь в лаву, из-за изб выметнулось казачье ополчение. Несмотря на глубокий снег, продвигались, охватывая каторжан полукругом, казаки достаточно быстро. Головачев, увидев это, вскочил в седло, поднялся на стременах и приложил к глазам бинокль. Через несколько секунд сотник облегченно выдохнул и произнес: «Слава Богу, сдаются!» Вскоре на площади стало тесно от скопившегося народа. Ополченцы привели около 200 человек каторжан, большинство из которых были с обритыми наполовину головами. Как пояснил кто-то из казаков, такую стрижку носили каторжане, осужденные без срока. При этом казак был удивлен отсутствием набритых кандалов. Прискакавший Химуля дал команду Головачеву сводить взвод юнкеров в централ. При этом сотенный командир выглядел бледноватым. Буквально через 10 минут мы поняли, по какой причине войсковой старшина имел такой вид. Въехав двумя колоннами на тюремный двор, мы увидели на двух створках входной двери в главный тюремный корпус тела двух распятых человек. Руки у них были подняты вверх и разведены чуть в стороны. Ладони были прибиты к дубовым створкам большими коваными гвоздями. Такими же гвоздями были прибиты ноги в районе щиколотки. Судя по форменным штанам, это были сотрудники тюремного ведомства. Мундиры отсутствовали, а нательные рубашки убитых были в крови на местах разрезов и ожогов. Головы были опущены на грудь. У одного покойного волосы на голове были длинные, с красивой проседью. Второй был лыс. Судя по потекам замерзшей крови на двери, прибивали живыми, подумал я, оглядываясь вокруг. Картина была настолько ужасна, что даже я с трудом сдерживал рвотные позывы. Некоторые юнкера не выдержали и, сползя с седла, метали на землю обеденный кулеш. Кроме распятых, на двери во дворе лежало кучей огромное количество трупов солдат, большинство которых были раздеты до исподнего. Сверху на трупах лежали кандалы. «Что-то я не помню про такие зверства каторжан в Сибири», — металось у меня в голове. Хотя об Александровском централе и пересыльной тюрьме узнал только здесь, когда поступил в училище. О восстании поляков-каторжан в 66-м году впервые услышал сегодня от Алексея. Но такое количество жертв, да еще убитых с таким зверством, точно бы отразилось в учебниках моего времени. Ленский расстрел вошел, а здесь, чувствую, будет беспощадное уничтожение бунтовщиков. Ко мне на негнущихся ногах подошел Васильев, вытирая тыльной стороной перчатки рот и, задрав голову вверх, спросил. «Тимофей, как можно такое сотворить? Они что, звери?» Я склонился с седла и, еле сдерживая гнев и ярость, тихо произнес. «Алексей, в каждом человеке сидит зверь. Если ты умеешь его сдерживать и им управлять, то тебя можно считать нормальным человеком. А если нет? Если нет, то получаются вот такие ужасы». Я обвел рукой полукруг, предлагая юнкеру Васильеву еще раз осмотреться. «И наша задача, как я считаю, таких людей-зверей уничтожить. Уничтожить, как бешеных животных». Я почувствовал, что сам готов сорваться в истерику. Пару раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Наш дальнейший диалог прервала команда сотника Головачева подготовиться к движению. Через минуту взвод покинул тюремный двор. До глубокой ночи к селу и централу из леса выходили каторжане, поселенцы, которых опрашивали, сортировали, приставляли к работам. Ситуация была критической. На пожарище пересылки в полусгоревшем селе из-за разгромленных помещений централа практически не осталось мест, где можно было бы разместить и обогреть более 1500 человек. Также их чем-то надо было накормить, напоить, включая дополнительно почти 200 лошадей. При этом около 200 солдат вместе с работниками тюремного управления были убиты восставшими. Конвойной службы и надзирателей не осталось. Поздно вечером, после того, как разместились в одной из камер централа, узнали от Забелина и Сафонова, которые были приглашены на совещание при командире сводного отряда Химуле, последние новости. Бунт поднял новый этап, который прибыл несколько дней назад. В данном этапе почти все были осуждены без срока, в основной своей массе за убийство и разбой. Присутствовала даже целая шайка из 40 человек, которая больше 2 лет третировала Костромскую, Ярославскую и Вологодские губернии. Сожженные поместья, зверски убитые помещики, крестьяне. Бандиты не жалели никого. Эта банда и стала зачинщиком бунта, когда по распоряжению начальника тюрьмы Летосковича с прибывшего этапа сняли кандалы. Еще прибывшим начальнике тюрьмы, а теперь иркутском тюремном инспекторе Александре Петровиче Сипягине, в Александровском централе произошла своеобразная революция в системе содержания каторжан. Вместо розок, карцеров и кандалов тогда еще надворный советник Сипягин предложил арестантам работу, не только интересную, но и выгодную. 2/3 доходов шло на улучшение быта, а 1/3 часть копилась и выдавалась при освобождении. Естественно, из Александровской никто не пытался бежать. Большие партии отправлялись с 1-2 надзирателями на работы в отдаленный Николаевский завод, на строительство дороги. И жили там как совершенно вольные люди. В прошлом году Александр Петрович получил чин коллежского советника и был назначен иркутским тюремным инспектором, а начальником Александровской каторжной был назначен его верный преемник, в прошлом участник польского восстания, надворный советник Летосковович. Иван Ипполитович меньше чем за год организовал такие порядки в Централе, что пище и одежде каторжан завидовали окрестные крестьяне, а также школе, театру и оркестру, которым дирижировал сам начальник тюрьмы. При Летосковиче также не использовались розги, кандалы и карцеры. При нем никогда не закрывались двери камер в тюрьме. И главное, чего он достиг за это время, все арестанты трудились. Кто-то был занят на хозяйственных работах, кто-то шил по заказу военного ведомства. Даже Иваны Централа не противопоставляли себя новому начальнику тюрьмы. Именно Летоскович с длинными волосами и проседью и был одним из распятых на створках двери в Централ. Второй – начальник пересылки. Сплоченная общим разбойным прошлым шайка варнаков под руководством своего главаря Скликуха и Могила некоторое время потратила на уточнение местных порядков, а двое суток назад бандиты как-то смогли снять часовых на вышках, перебить всех солдат в караульном помещении. Захватив в заложники начальника пересыльной тюрьмы, заставили сложить оружие оставшихся солдат-конвоиров, которых было еще более 60 человек. После захвата пересылки варнаки, прикрываясь заложниками из офицеров и руководства пересыльной тюрьмы, добились того, чтобы к ним на переговоры вышли Летоскович и офицеры гарнизона Централа. Их бандиты также взяли в заложники и заставили отдать команду на разоружение солдат. Когда солдаты сложили оружие, начался кровавый кошмар. К новому этапу, состоящему из 300 человек, и старожилов Централа и пересылки для бунта, практически никто не присоединился. Но и этих 300 хватило, чтобы убить в общей сложности почти 400 человек. Весь гарнизон Централа, большинство жителей села Александровское и многих каторжан, которые попытались остановить непотребные зверства. Сегодня утром эта банда, собрав небольшой обоз из имевшихся в селе и тюрьмах саней, нагрузив их продуктами, ушла в сторону большого села Усолье, где хочет пополнить обоз, побольше вооружиться за счет сельчан, а потом прорываться вдоль сибирского тракта в более обжитую часть России. К этой банде присоединилось около 50 человек из политкаторжан. Эти хотят через Цинскую Монголию и дальше через империю добраться до моря. Дежавю истории 25-летней давности. И еще 50 с чем-то каторжан из бессрочников пошли на реки Илим и Лену, чтобы стать свободными старателями. Всю эту информацию от каторжан, которые не поддержали бунт, получил коллежский советник Сипягин, который прибыл в Централ вместе с Иркутской казачьей сотней. Он же и руководил дальнейшим распределением вернувшихся в Централ каторжан, которые засели в ближайших лесах, боясь, что их могут ни за что пострелять солдаты и казаки, которых бросят на подавление бунта. Ранним утром, пережив в камере не лучшую ночь, мы вместе с Иркутской сотней и обозом еще в темноте направились в Усолье. С Сипягиным осталось ополчение из казаков, которое должно было после прихода роты из резервного батальона отправиться на поиски каторжан, ушедших на Илим и Лену. До Усолья напрямую через замерзшую Ангару было около 12 верст. От Васильева узнали, что данное село большое, имеется солеваренный завод, где работают и каторжные, и наемные работники. Этот завод дает основной доход. Есть много производств по обработке кожи. Часть жителей занимается крестьянским хозяйством, извозом, лесным промыслом, а наиболее зажиточные держат постоялые дворы на Московском тракте. Есть почтовая и телеграфная станция. В общем, есть где и чем поживиться зэкам. А мы идем почти с суточным опозданием. Как я, да и другие предполагали, в Усолье мы пришли к шапочному разбору. А точнее, опять к головешкам и трупам. Поселение, которое находилось на острове Красное, было практически полностью уничтожено. Солеваренная каторга на острове Варничный, обнесенная высоким забором, где работали испытуемые в кандалах, а исправляющиеся жили в селе на левом берегу Ангары, выстояла. Начальник каторги рассказал Головачеву и взводным портупей-юнкерам, а потом эта информация дошла и до нас, что попытку напасть на острог они отбили легко. Когда в Усолье ночью начался грабеж и разбой, начальник острога попытался организовать нападение с частью конвойной команды на бунтовщиков, надеясь на то, что жители села поднимутся, но отряд попал в грамотную засаду. Потеряв 10 человек, были вынуждены вернуться в острог. Совершенно не ожидал начальник тюрьмы такого от бандитов. Кто-то ими грамотно командовал. Несмотря на то, что в селе и округе проживало больше 3000 жителей, отпора почти никто не дал. Больше половины жителей состояло из ссыльных и отбывших срок каторжан. Те просто не поняли сначала, кто к ним пожаловал. Отдельные выступления коренных сибиряков и казаков, а также охраны купеческих домов подавлялись бандитами беспощадно. В общей сложности больше 120 человек убито, около 200 девушек и женщин изнасиловано. Больше всех не повезло благородным дамам и их дочерям в санатории Усолья. Их потом всех убили. Та часть банды, которая заявила о себе как о политической, в составе чуть больше полсотни человек, в разбое и убийствах не участвовала. Быстро собрали обоз из полутора десятков саней, вооружились тем, что нашли в ближайших домах обывателей, загрузились всем необходимым для дальнего похода и ушли в сторону Иркутска почти двое суток назад. К ним присоединились несколько ссыльных из участников круга Байкальского восстания 1966 года. Особенно опасным было то, что двое из ушедших ссыльных ранее были офицерами войска польского. Именно по их указанию были срублены телеграфные столбы и увезен с собой провод. Четверть века чертовы пшеки жили здесь, почти родными стали. А появился шанс, несмотря на возраст и семьи, ушли. Узнали мы о возмущениях начальника местной каторги. Связи нет, сообщить об обстановке по телеграфу нет возможности. Рано утром еще по темноте отправили посыльных в Иркутск. К вечеру должны добраться. Большая часть бандитов, около 300, вчера к вечеру ушла по Московскому тракту в сторону Красноярска. Народ в Усолье от увиденных зверств стал заводиться. Варнаки своим звериным чутьем почувствовали, что им может стать плохо, вплоть до летального исхода. Ушли из села от греха подальше. Как начальнику сказал кто-то из местных ссыльных, эти бандиты пошли на село Голуметь. Дорога по рекам Белая, Большая Белая и Большая Ирить наезжена, а Голуметь намного богаче Усолья. Там только купцов 48 человек числится, из них половина первогильдейские. Богатство Голумети происходило от торговли с монгольскими купцами, которые обменивали в селе кожи и ткани на мыло и соль усольского солеваренного завода. Химуля, как командир сводного отряда, принял решение с иркутской сотней преследовать основную банду, а наш взвод отправился за меньшей частью. Идем по следам бандитов уже четвертый день. Собрав, что можно для длительного похода в Усолье, вышли еще до полудня. Через час были в Тельме, где каторжане хорошо пограбили суконную мануфактуру, найдя на складе все необходимое для зимних переходов. Сожгли телеграф, срубили столбы, провод опять забрали с собой. Убитых и изнасилованных, слава богу, не было. Начальник суконной мануфактуры, поглядев на наше обмундирование, дал указание выдать юнкерам, завезенные на склад для снабжения забайкальского войска, длинные теплые полушубки, в которых можно ездить верхом, теплое нательное белье, портянки и, самое главное, унты. Это было очень кстати. Морозец кусал серьезно, и в шинельках да в сапогах очень быстро зубы начинали выбивать чечетку. В сани обоза дополнительно было загружено несколько больших отрезов парусины, которые можно было использовать для изготовления мест для ночлега на свежем воздухе. А по моей просьбе кинули небольшой рулон белой марлевой материи. Пригодится для маскировки, да и на бинты, если что, пойдет. Потеряв в Тельме где-то часа два на дополнительные сборы, двинулись дальше по тракту. Вскоре следы показали, что бунтовщики свернули с тракта на дорогу к Елане. Дойдя до большого села, узнали, что политические особо не зверствовали и не наглели. Основная масса села из ссыльных. Сопротивление не оказало, даже помогло. Бандиты забрали оружие, боеприпасы, которые смогли найти, и ушли в сторону села Большежилкино. До этого села мы добрались уже в сумерках. Вой и плач, доносившийся из множества домов, сказал нам, что в данном месте все прошло не так гладко, как в предыдущих. Сложившуюся обстановку разъяснил староста села. Варнаки 2 дня назад вошли в село и встали на постой с целью переночевать. Все бы обошлось спокойно, да кому-то из бандитов сладкого захотелось. Полез на дочку одного из жилиных, а их семья вместе с родственниками 52 избы в селе занимают. В общем, когда Якова, который за дочь заступился, убили, то вскинулись остальные его родственники, да и другие сельчане поддержали. Только не готовы были убивать, а каторжане готовы. В результате почти 40 убитых селян, есть и раненые. Пару десятков девок бандиты в отместку за нападение на них попортили, да и жёнкам многим досталось. Варнаки же поутру забрали все оружие, которое ночью реквизировали, навалили добра на сани и ушли. Обоз у них большой получился. Почти 30 саней. Ушли в сторону заимки Солоты, как ее называли буряты, или Целоты, как прозвали русские. С учетом того, что во многих домах отпевали покойников, и эта ночь оказалась для отряда нерадостной. Хорошо хоть в тепле спали. И лошади под крышей ночь провели. Мне вообще повезло. Так как я весь день провел в головном дозоре, на ночь меня в караул не поставили. Выспался. С утра к сотнику Головачеву, который контролировал нашу подготовку к отправлению, подошел один из сельчан, крепко сбитый мужик лет 40. «Ваше бродье, дозволь слово сказать». «Обращайся». «Ваш бродь», — мужик снял папаху с головы. «Дозволь мне с сыном с вами пойти. Хотим отомстить варнакам. Еще мужики хотят. Вы не бойтесь, мы обузой не будем. На санях пойдем. Заодно и овса с сеном на прокорм вашим лошадкам возьмем. Да и для господ юнкеров хороших продуктов прихватим. Нас 20 набирается. На 10 санях и пойдем». Я стоял рядом, слышал весь разговор и увидел, как пропали морщины на лбу командира. Это была отличная для нас новость. Обоз взвода состоял всего из 4 саней, а овса и сена надо было много. По нормам, в сутки коню приходилось овса 2 гарнца, это около 6,5 литров, да сена 16 фунтов, а это хорошая охапка весом в 7 килограммов. Посчитайте, сколько надо только фуража на 35 коней в сутки. В общем, с нашим обозом мы могли продержаться 3, максимум 5 суток. При этом даже на 5-е сутки риск потери лошадей был почти 100%. А за бандитами мы должны будем, вероятнее всего, идти по территории, где населения нет. Нет населения, нет фуража для лошадей и продуктов для нас. Так что предложение сельчан было не то что в тему, а спасением для нашей миссии. «Ваши бродья, вы не бойтесь», — продолжил мужик. «У нас лошадки крепкие, и груз увезут, а если понадобится, и под седлом могут ходить, можем даже по 2 запрячь в сани». «Вот это дело», — думал я про себя, слушая монолог сельчанина. «С таким обозом у нас есть возможность догнать ЗЧР. Если кто-то думает, что сани будут задерживать передвижение отряда, тот глубоко заблуждается». Еще в детстве узнал в своем мире от старых настоящих казаков-кавалеристов, друзей моего деда, что всадник на коне едва ли сможет догнать конную повозку или сани, как это мы нередко видим в фильмах, если только на очень короткой дистанции. А если тележка или сани параконные, что обычно и бывает, то и вовсе никогда. Не верите? Возьмите тяжеленный рюкзак килограммов эдак на 30. Сгромоздите его на себя и попытайтесь посоревноваться с товарищем, который тянет за собой такой же груз или даже в два раза больше, но на тележке или санках. Не сомневаюсь, что он оставит вас далеко позади. «И еще, ваше бродье!» Мужик понизил голос чуть ли не до шепота. «Сельчане слышали, что варнаки между собой гутарили и пшекали, что пойдут по реке Китой до Тункиной долины и Тункинского острога. Там у них какой-то важный политкоторжанин сидит из пшеков». «Расстояние большое?» — поинтересовался сотник. «Верст 150 будет, может, чуть больше. Если метели альпульги не будет, дня за три дойдем», — ответил первый доброволец, почесывая макушку под папахой. Сборный отряд выдвинулся через час. Вперед, в головной дозор, как и вчера, Головачев отправил портупей юнкеров, Пляскина, Хорина и меня. Потом взвод, за ним обоз из 15 загруженных саней. Еще раньше, на тройке, Головачев отправил посыльного в Иркутск с сообщением о возможном нападении политкоторжан на Тункинский острог. Если подмога и не успеет прийти по тракту через Култук и далее вдоль реки Иркут, то хоть по телеграфу предупредят конвойную команду в остроге. В Целотах были через 2 часа. Сделали последний привал в условиях жилья. Варнаки здесь отметились. Клубничка, видимо, им понравилась. На заимке из 40 домов идейные преступники перепробовали всех симпатичных женщин и девиц. Пополнили обоз и двинулись дальше. Питание клубникой сократило временной разрыв между нами на 5-6 часов. И к нам присоединилось еще 3 саней с 10 мстителями. Ночь провели уже на реке Китой, пройдя по ней верст 30. Бандиты! Какие нахрен борцы за свободу после того, что они сотворили? Своим обозом пробили хорошую дорогу в снегу. До острога варнаков за 3 суток не догнали, но разницу в расстоянии сократили с 2 суток до 4 часов. Именно через 4 часа наш отряд прибыл к острогу, считая с того момента, как он был захвачен каторжанами. Точнее, по требованию бунтовщиков, начальник острога вынужден был расковать и выпустить за стены тюрьмы 27 политических преступников. В случае невыполнения этих требований подошедшая банда обещала спалить поселок, который вырос вокруг острога, и перебить всех жителей. Начальник острога, коллежский асессор Никитин, извещенный по телеграфу о тех зверствах, которые сотворили бунтовщики в Александровском централе и Усолье, принял решение выполнить требования бандитов. Выпихнул за ворота даже тех политических, которые выходить не хотели. «Представляете, господа!» — обращаясь больше к сотнику, Никитин рассказывал громко, чтобы слышали стоящие рядом юнкера. «Я Брониславу Шварцу, который был одним из организаторов январского восстания в царстве польском в 63-м году, говорю: выходите, господин революционер, за вами друзья прибыли, а тот не хочет. У него через 3 месяца ссылка заканчивается. Правда, еще один с кличкой Зюк выбежал за ворота с радостью, а ему в ссылке находиться всего 2 месяца оставалось». «Александр Павлович, о подмоге есть какая-нибудь информация?» — спросил начальника острога Головачев. «Мне телеграфировали еще 2 дня назад, что к нам вышел сводный отряд из Иркутского батальона. Но когда он подойдет? А у меня в гарнизоне всего 40 человек. Половину можно сравнить с инвалидной командой. Вот такие у меня бойцы». Начальник острога, который вышел к нашему отряду, когда мы заехали за стены тюрьмы, продолжал вещать. «Даже не знаю, что и делать. Варнаки ушли около часа назад. Двигаются по дороге, которая их выведет на тракт вдоль Иркута. По этому тракту в основном бурятские улусы, Нурай, Хабарнуты, Тутхул, Халхэгэй, Улан-Гархон, а дальше Дацан, Дэчен-Даржалинг на реке Кырэн. Ну а после Дацана еще верст 60 и граница с империей Цин, куда тракт уходит и заканчивается у озера Хупсугул. Там в основном идет обмен и торговля с китайскими и монгольскими купцами». «Ваше благородие, а другая дорога есть, по которой можно обогнать бандитов?» — Задал я вопрос, понимая, что нарушаю правила субординации. Но иначе данный асессор будет перечислять свои беды и сомнения еще полчаса. Никитин от моего вопроса как будто споткнулся и завис. Через 10 секунд он обернулся и, найдя глазами надзирателя, попросил. «Голубчик, найдите мне Бургеда», после чего пояснил сотнику. «Это наш местный лучший охотник, он все местные тропки знает». После этого начальник острога продолжил повествование, из которого выходило, что он просто не имел возможности оказать сопротивление бунтовщикам и сделал все возможное, чтобы кровь не пролилась. Хорошо, что вызванный охотник нашелся быстро, и через 10 минут мы знали, что есть дорога через замерзшее болото. Но пройти там можно только одна конь. Зато выйдем к Улусу Жемхэк часа через 1,5-2, даже раньше. А там есть удобное место, где можно перекрыть тракт. А бандитам в обход по тракту до этого места часа 4-5 идти. Они же со скоростью пешехода пойдут. Сани грузом заняты, половина варнаков пешком идет. Но это если беглые по тракту в Китай двинутся. А могут и по реке Иркут пойти. Но это вряд ли. Кони у них сильно устали, да и бандиты многие поморозились, кашляют. Я смотрел на сотника Головачева и мысленно сочувствовал ему. Тяжело принимать решение, выбирая или-или. «Бургет, а Иркут мы перейдем раньше, чем там смогут пройти беглые?» — спросил охотника сотник. «Раньше, ваше благородие. Если они с дороги свернут, чтобы по Иркуту идти, то на месте, где мы его переходить будем, появится самое раннее через 2 часа. А мы, если сейчас выйдем, то через 1/2 часа доберемся». «Тогда поступим следующим образом». Сотник нашел глазами старшего из приставшего к нам обоза мстителей. Акима Жилкина. «Аким, распрягайте сани и верхами следуйте за нами. Как перейдем Иркут, хранитесь на берегу и ждете 2 часа. Если варнаки по реке не пойдут за это время, возвращайтесь. Если пойдут, то обстреляйте их издалека и по нашим следам идите за нами, чтобы сообщить». Подошедший Жилкин молча выслушал сотника, после чего произнес. «Ваш бродь, я посыльного пошлю, а сами за варнаками следом пойдем. Будем их пощипывать, а если за 3 часа не пройдут, то вам на помощь двинемся все. Все же их теперь под сотню набралось». «Господин сотник, я с вами отделение нормальных солдат под командованием унтер-офицера отправлю», — вступил в разговор начальник острога Никитин. 10 лошадок мы найдем, не всех бандиты увели, а шагом они за вами поспеют». Минут через 20 отряд двинулся вперед. Я ехал за проводником Бургедом и думал о том, что сегодня эта гонка за беглыми закончится. За 3 дня, если считать от села больше Жилкина, мы почти догнали эту партию каторжан, но далось нам это тяжело, особенно лошадям. Идущий подо мной жеребчик по кличке Черт, прозванный так юнкерами за свой зловредный нрав, еле перебирал ногами. 5-е сутки в пути, начиная от Иркутска. По всем нормам, всем нашим лошадям был нужен минимум суточный отдых, а лучше 2 суток. Заболевших среди юнкеров не было, но 5 человек обморозили кто нос, кто щеки, а кто-то и то, и другое. Спасибо опыту обозников, которые прихватили гусиный жир, а то обморозившихся было бы больше. Наконец-то переход закончился, и вышли на наезженный тракт. Позади на Иркуте остались все народные мстители. Отделение солдат с посадкой на коне, как собака на заборе, замыкало колонну. Я осматривался по сторонам, пытаясь определить, где можно сделать засаду. О том, что мы обогнали варнаков, говорило отсутствие следов на тракте, покрытом небольшим слоем наметенного ветром с обочин снега. Догнав проводника охотника, благо на тракте можно было и 2 саням разъехаться, спросил. «Бургет, а где место, удобное для нападения на обоз каторжан, о котором ты говорил?» «Шагов через 500, балка пологая будет. Там летом небольшой ручей протекает. Идет поперек тракта и дальше к вон той рощице». Проводник указал на видневшуюся слева от тракта, метрах в 300 вперед и метрах в 100 от дороги, небольшую группу деревьев. «Там можно будет укрыться, а поземка за пару часов наши следы скроет». «Грамотно, хорошая фланговая засада получается», — подумал я, прикидывая, где разместить группы нападения, прикрытия, наблюдателей и зону полного огневого поражения. Только кто мне даст возможность командовать? Но свое мнение Головачеву обязательно доведу. Все-таки мы с ним столько времени провели в училище, разрабатывая различные тактики действия малых групп казаков в тылу врага. И где Бургет такому научился? На дорогах пошаливал. Действительность оказалась еще лучше. Балка была пологой, но глубокой. Шла не только до рощицы, но и дальше. На фланге можно было разместить 25 человек с интервалами метров по 5, что позволяло организовать зону уверенного огневого поражения метров в 150-200 по тракту. Как раз на такое расстояние растянется обоз. До дороги от места засады было метров 120, и располагался тракт чуть ниже небольшого холма, за которым проходила балка. Стрелять сверху вниз всегда удобнее, чем наоборот. В общем, молот, хоть и с одной стороны, но получался внушительным. Наковальня, в которой оставалось еще 15 стрелков, считая отделение солдат, позволяла не пропустить бандитов вперед по тракту. А заметить, что ее, что молот, будет проблематично. Я хотел предложить Головачеву накинуть сверху на папахи юнкеров и солдат куски белой материи. По моему мнению, противник, попавший в такую засаду, может предпринять только следующие действия. Первый вариант – увеличить скорость движения, организовав огневой отпор и попытаться выйти из зоны сплошного поражения. В этом случае противник сходу попадает под удар наковальни, а разгром завершает молот, нанося удары с фланга по противнику. Тем более, если поразить лошадей в санях, которые рванут на прорыв, то можно закупорить тракт. По снежной целине особо не ускачешь. А если поразить лошадей в конце обоза варнаков, то получится классический огневой мешок. Второй вариант у бунтовщиков – организовать оборону, принять бой и попытаться уничтожить засаду с фланга. Второй вариант обычно имеет место при существенном перевесе противника в огневой мощи, сил и средств, как в нашем случае. При этом свои боевые порядки противник организует в сторону молота. В решающий момент, когда силы противника связаны молотом, наковальня наносит сокрушительный и неожиданный удар в тыл боевых порядков противника. Бежать по целине в сторону от тракта, где нет засады, значит умереть уставшим. Пулю не обгонишь. Сотник Головачев, которому я нарисовал на снегу схему засады и рассказал о возможных вариантах наших действий и противника, принял ее без каких-либо изменений. Разместил юнкеров вдоль балки, обозначил каждому сектора обстрела. Я раздал куски материи и показал, как лучше всего разместить на голове. Командовать наковальней оставил унтер-офицера с его отделением и еще пятерка юнкеров, сам разместился в середине фланговой засады. Спутанные лошади остались на дне балки, пережевывая овес из подвешенных торб. Оставалось только ждать и молить Бога, чтобы бунтовщики не пошли по реке Иркут. Лежу в первой ячейке, которую оборудовал в корнях деревца, выкопав небольшой окоп в снегу. С другой стороны от ствола вторая позиция. Еще через 3 метра – третья. До всех можно добраться ползком через прорытые траншеи. Перед выходом из Тункинского острога получил разрешение от сотника взять с собой мой Гевер-88, сотню патронов в пачках и ранец. Свою казачью винтовку отдал Васильеву и патроны к ней. Его ствол остался в обозе. Дядька Игнат и остальные сверхсрочники училища, которые нас сопровождали, остались в Тунке. Протер холстиный затвор, убирая образовавшийся иней, Потом почистил все патроны, доставая их из пачек. Снарядил магазин. Остальные пачки сложил в подсумки. Холодновато, но полушубок, унты и теплое белье позволяли не стучать зубами. Тем более на дно ячеек положил нарубленного лопаткой лапника. Нашлась парочка низкорослых елей. Лежал и с легкой грустью вспоминал свой гибрид из шкур красного волка, который был у меня. Жалко, что все сгорело на хуторе. В нем было бы куда теплее. Время тянулось медленно, но, наконец-то, вдали по тракту показалось пятно, которое, увеличиваясь в размерах, говорило о том, что идет большой обоз. «Кажется, нам повезло», — подумал я. «Сейчас наш длительный забег закончится. Надоела эта погоня. Надеюсь, что будем просто уничтожать этих зверей». Слава богу, в это время толерантностью и не пахнет. А насмотревшись всех тех ужасов, которые совершили бунтовщики, вряд ли у кого из юнкеров дрогнет рука. И сотник — наш человек. У него даже в мыслях не возникло, что надо выйти и предложить бунтовщикам сдаться. Команда от него была — огонь на поражение. Я через целик и мушку отслеживал проходящих мимо меня каторжан. Скоро первые сани достигнут отметки, после которой мы откроем огонь. «Даже головной дозор вперед не отправили», — подумал я. «Совсем нюх потеряли, ребята. Еще чуть-чуть, и можно стрелять». Я взял на мушку возницу десятых по счету спереди саней. Первые сани пересекли обозначенную Головачевым линию открытия огня. Выстрел. Возницу снесло из саней. Его тело упало между оглоблей, и сани остановились. Справа и слева от меня заговорили винтовки юнкеров. Огонь был убийственным. Теперь будем выполнять поставленную Головачевым задачу — отстреливать наиболее активных каторжан. Если, по моим утверждениям, отстреливать офицеров в первую очередь при засадах в тылу врага, когда мы с ним разрабатывали тактику ведения боя в этих условиях сотника корежило, то по каторжанам он сам мне поставил такую задачу и разместил рядом с собой в цепи ячеек засады. Смотрим, кто начал проявлять активность. Жаль, рядом нет корректировщика. Но отсутствие оптики на винтовке позволяло самому оценивать ситуацию. Ага, вот кто-то замахал руками, что-то выкрикивая. «Наш клиент», — подумал я, навел мушку и мягко потянул за спуск. Выстрел. Одним руководителем стало меньше. Кто еще? Мой взгляд начал скользить вдоль обоза бунтовщиков. Еще один стал что-то кричать и показывать рукой на наши огневые позиции. «Нет, организованной атаки нам не надо», — успел подумать я, пока тело на автомате делало свою работу. Выстрел, и каторжанин, получив пулю в лоб и разбрызгав затылком, слетел с обочины тракта, на который успел забраться. А дальше понеслось. Каторжане через снежную целину поперли на нас по пояс в снегу, стреляя из всего, чем были вооружены. Наковальня сработала отвратительно. Десяток солдат и пятерка юнкеров стреляли во фланг бунтовщикам, но их точность была нулевой. Я слился со своей винтовкой в одно целое и долбил, как из пулемета, пытаясь охватить как можно больший сектор и еле успевая менять пачки патронов, передергивать затвор. Остановился только после того, как целей не осталось. Последних бил уже чуть ли не в упор, метрах в 20. Проверил подсумки. Осталось 5 пачек от 2 десятков. 75 выстрелов. «За 30 попаданий могу голову отдать», — подумал я. 40% пораженных целей. Обалденный для скоротечного боя результат. Я, расслабившись, растянулся на лапнике и прижался горячей щекой и лбом к холодному прикладу винтовки, вдыхая запах сгоревшего пороха. Давно я так не стрелял. Спасибо, винтовочка, выручила. Могли нас смять каторжане. Еще чуть-чуть и смяли бы. Очнулся от голоса сотника. «Ермак, оглоблю тебе!» Головачев, застыв задневевшей фигурой надо мной, поперхнулся и продолжил. «Много видел хороших стрелков, но то, что творил сегодня ты...» Сотник снял с усов иней и лед, откашлялся и продолжил. «Теперь верю, что можешь, стреляя, буквы рисовать на мишенях. Спасибо тебе. Если бы не ты, могли бы и потерпеть поражение». «Ваше благородие, отбились, и слава богу», — ответил я, вставая и попытавшись принять стойку смирно. Сотник, ничего не говоря, сгробастал меня в объятия. «На награду обязательно представлю», — прошептал мне на ухо Головачев. «Молодец, спасибо тебе». Пошли доклады от портупей юнкеров. Отделались, можно сказать, легко, с учетом трехкратного превосходства каторжан-бунтовщиков и хренового действия на ковальне. Двое убитых и 5 человек раненых юнкеров. Мой казак Васильев, благодарю тебя, Господи, остался жив. В ранце у меня было 3 комплекта перевязочных материалов, и использовал их для тех, кто, по моему мнению, мог выжить. Не дай вам Бог делать такой выбор. Перебинтовать того, кто, возможно, выживет, и не сделать этого с тем, кого списал из живых. Впервые за всю свою жизнь в этом мире попросил закурить. Затянулся папироской и ничего не почувствовал. Грамм бы 200 неразбавленного спирта. Чувствую, и это не поможет. Всего 1/2 года прожил с ребятами. А как тяжело их терять. После оказания помощи цепью двинулись к тракту, проверяя по пути убитых или раненых бунтовщиков. Заметив, как старший портупей юнкер Забелин склонился над одним из лежащих каторжан и достал кинжал, выстрелил по телу бунтовщика навскидку. На мой выстрел сбежались юнкера, которые были рядом, и подбежал, продираясь через сугробы, сотник Головачев. «Что случилось?» — спросил взводный. «Ваше благородие, лучше будет, если все каторжане погибнут от пуль. Ни к чему резанные раны. Найдется много защитников нашим борцам за свободу, чтоб их черти жарили». Головачев задумался, а потом выдал конкретный приказ. «Живой, не живой, проверять, стреляя». Когда добрались до тракта, прозвучала еще 2-3 выстрелов контроля. На дороге встретились с солдатами и юнкерами, которые были в наковальне. Если юнкера имели бледный вид, то солдаты конвоя выглядели героями Советского Союза. Как же участвовали в уничтожении противника? Я подошел к Пшеку, который пытался организовать и, можно сказать, организовал атаку на засаду. Рядом остановился унтер, старший над отделением конвойных, и, глядя на труп мужчины лет 25-30, во лбу которого было отверстие от моей пули, а затылка не было, произнес... «Дурачок. Ему оставалось 2 месяца до окончания ссылки. А теперь Юзеф Пилсудский, покойник. Зачем ему это надо было?» «Кто?» – ошарашенно произнес я. «Юзеф Пилсудский, он же Виктор, Мечислав, Изюк. Какие-то еще есть клички. Хороший парень, но свернутый на Польше от моря до моря. За что и сидел». Неужели это будущий маршал Пилсудский, глава возрожденного польского государства, основатель польской армии, победитель Тухачевского? Мысли в моей голове метались со скоростью пули. Это что, я завалил автора конференции «Междуморье», которая должна была простираться от Черного до Балтийского моря, благодаря чему должно было избежать в Центральной Европе доминирования Германии или России? Охренеть! Кажется, история начала усиленно меняться. Я что, убрал с доски истории будущего диктатора Польши? «А ты чего такой, как будто апостола или саму Богородицу увидел?» — спросил меня унтер. «Похоже, я раздавил бабочку». «Бабочку зимой? Да ты шутник, однако».